Москва, Измайловский парк, клуб «Ящерица», 22:00. За столиком сидели Яна, Кортес и Артем. Со стороны казалось, что они ведут неспешную беседу. В Ягуаре возле клуба по-прежнему дежурили гвардейцы, чуды, возглавляемые мастером войны магом Францем де Гир. Они осуществляли наружное наблюдение за клубом, как и договаривались с комиссаром Великого дома Навь Сантьяго. Чуды и Навы объединились в борьбе против Вестника. Понимаешь, Артем, мы наемники тайного города. Зачем тебе это нужно, Кортес? И я не зачем. Все из-за денег? Не совсем так. Сейчас в тайном городе существует равновесие сил. Если оно нарушится, то пострадают не только нелюди, но и люди, понимаешь? А Вестник хочет лишить все дома магической силы и завладеть миром. Он маньяк. Этого нельзя допустить. Ну а если я не захочу играть в эти игры? Сейчас тебя прикрывают навы. Если ты откажешься работать с ними, то станешь беззащитен, тебя растерзают. Красные шапки. То есть выбора у меня нет? В рюкзаке, который ты где-то спрятал, находится наше последнее задание. Контракт оказался гораздо сложнее, чем мы предполагали, но это наши проблемы. Кортес, ты же понимаешь, что таскать с собой рюкзак, в котором лежит источник энергии... Помнится, когда я вез тебя раненого, ты назвал его карфагенским амулетом. Угу. Слишком опасно. Я положил его в ячейку в камере хранения на вокзале. Предусмотрительно, ничего не скажешь. Музыка стихла, и в клубе наступила оглушительная тишина. Все взоры устремились на эстраду, в центре которой появилось нечто, накрытое алым покрывалом. Любимые, изюминка сегодняшнего вечера, гвоздь сезона, впервые за 1000 лет танец Феникса. Он театральным жестом сдернул покрывало, и перед публикой предстал унылый, грязно-бурого цвета птеродактиль с желтым, словно от курева, клювом. По залу прокатился шепоток. Птеродактиль обвел клуб круглым, подернутым мутной пленкой глазом и, вытянув тощую шею, хрипло каркнул. Публика благосклонно похлопала. Последний на земле Феникс, изловленный на днях в Марьиной роще, сгорит и возродится из пепла на ваших глазах. Время приближается. Не пропустите ни мгновенья. Птеродактиль снова каркнул и подпрыгнул на своем насесте. Свет стал медленно гаснуть. Вы станете свидетелями события, которое не повторится еще 1000 лет. Целую 1000 лет! Заказывайте шампанское! Клуб погрузился в полумрак.